изменить, ей оставалось молчать. Тетушка Сюэ, заметив состояние Бао Юя, очень сожалела, что согласилась на свадьбу. Когда Бао Юй возвратился домой, состояние его ухудшилось. На следующий день он не мог сидеть, а далее ему стало совсем плохо. Он даже не притрагивался к пище. Тетушка Сюэ и остальные родственники сбились с ног, приглашая самых знаменитых врачей, но никто не мог определить причину болезни. Наконец, случайно за городом, в старой полуразрушенной кумирне, нашли бедного лекаря по фамилии Би и по прозвищу Джиань, который, обследовав больного, заявил, что причина болезни заключается в быстрой смене бурных приступов радости и горя. Все это при нерегулярном приеме пищи, объяснил он, привело к застою крови. Лекарь оставил лекарства, которые Бао Юю дали принять под вечер. К концу второй стражи он понемногу пришел в себя и попросил пить. Только после этого матушка Дзя и госпожа Ван успокоились. Матушка Дзя попросила тетушку Сюэ взять с собой Бао-чай и повела их к себе отдыхать. Хотя сознание Бао-Юя прояснилось, но он был твердо уверен, что не выживет. Поэтому, когда все разошлись и в комнате осталась только Сижень, он схватил ее за руку и, еле сдерживая рыдание, проговорил. «Я спрашиваю тебя, каким образом сюда попала сестра Бао-чай? Я прекрасно помню, что батюшка выбрал мне в жены сестрицу Линь-Дай-Юй. Почему сестра Бао-чай прогнала ее?» Я сам хотел об этом ее спросить, но побоялся, что она обидится. Вы слышите, как плачет сестрица Линь? Барышня Линь больна, заметила Сижень, не решаясь сказать Бао Юю правду. В таком случае я пойду к ней, заявил юноша. С этими словами он сделал движение, чтобы встать с постели, но он забыл, что уже несколько дней не прикасался к пище и отощал. Руки и ноги совершенно ему не повиновались. «Я скоро умру», — обливаясь слезами, проговорил он. «Но у меня есть одно заветное желание, и прошу тебя передать его бабушке. Я знаю, что сестрица Линь тоже умрет». Поэтому, чтобы меньше было хлопот с двумя покойниками, пусть сейчас, пока не поздно, нас перенесут в одну комнату, чтобы мы могли умереть вместе. Если мы умрем, пусть наши гробы стоят рядом. Если нам суждено остаться в живых, пусть нас лечат вместе. Ради нашей многолетней дружбы сделай то, о чем я прошу. Не обмани меня. Волнение охватило Сижень, но вместе с тем ей стало больно. В этот момент в комнату в сопровождении Ин-Эр вошла Бао-чай. Она слышала последние слова Бао-юя и строго проговорила. «Почему ты не заботишься о своем здоровье, а говоришь всякие глупости? Старая госпожа всю жизнь любила тебя одного. Сейчас ей больше 80 лет. Если ты хоть раз доставишь ей радость, она будет думать, что не напрасно тебя любила и страдала из-за тебя. О матушке твоей я уже не говорю, ведь она отдала всю кровь своего сердца, чтобы воспитать тебя. Каково будет ей, если ты умрешь в начале своего жизненного пути, оставив ее на старости лет без всякой опоры? Как бы ни была несчастна моя судьба, я никогда не допущу, чтобы ты умер. Подумай над тем, что я сказала, и ты поймешь, что если бы тебе даже захотелось умереть, Небо этого не допустит.